Ох уж этот Минджинхо, один. Глава И. Я провел здесь все выходные, в небольшой сеульской квартире на 20 квадратных метров, и в новом теле, к которому я постепенно привыкал. Не каждый день ты перевоплощаешься в корейца 36 лет с непривычным именем. Сложно сказать, что именно привело к подобному результату. Мы тестировали новое оборудование, о назначении которого я имел лишь самое смутное представление, для моей задачи эта информация не требовалась. Потом я, как по щелчку пальцев, потерял сознание и очнулся уже здесь, смотря в потолок и пытаясь осознать, что именно произошло. В первые часы была крохотная надежда, что все это окажется галлюцинацией или управляемым медикаментозным сном. Но, к исходу субботы, стало понятно, что рассчитывать на это дальше не имеет смысла. Версия с переносом сознания получила свое окончательное подтверждение. Спонтанные галлюцинации не длятся так долго и не могут быть настолько структурированы, а медикаменты не в состоянии воздействовать на меня такой промежуток времени без побочных эффектов для рассудка, которых я не фиксировал. Поэтому сейчас я стоял в вагоне метро, добираясь до места работы реципиента, которое отныне стало моим. Параллельно привычно анализировал пассажиров, что находились в поле зрения, раскачивая работу мозга. Старые навыки по профилированию, анализу личности и воздействию никуда не исчезли. Но вот тело и сам мозг разительно отличались от того, к чему я привык. Биологические ткани модифицированы не были, дополнительные нейронные модули отсутствовали, а скорость работы мозга была ужасающе мала. Если первые два пункта я исправить никак не мог, то вот ускорить работу мозга было вполне возможно. Чем я сейчас и занимался, проводив взглядом вышедшую девушку, которая только что мило щебетала, договариваясь с парнем о свидании, идти на которое категорически не хотела, я достал из кармана собственный телефон. Несмотря на ранний час, в рабочем чате шло активное обсуждение. Спорили о том, кого назначит курировать новый крупный проект, рекламу линейки витаминных средств для повышения активности тела. Кандидатуры озвучивались разные, но все сходились на том, что его координацию возьмет на себя лично начальник отдела креативной разработки. Слишком уж привлекательно выглядели бонусы, положенные за успешную реализацию. Иные варианты тоже имелись, некоторые указывали на его заместителей, а другие упоминали пару восходящих звезд отдела, которым было слегка за 20, но они уже успели засветиться в разработке ярких рекламных кампаний. Кого среди кандидатов точно не было, так это меня. Мин Джинхо мог похвастаться разве что относительно редкой для Кореи фамилией, но никак не карьерными достижениями. Рекламное агентство Chen Marketing было частью семейной корпорации Chen и реципиент работал там последние 8 лет, начав с позиции помощника младшего специалиста. Единственное повышение, которое он получил, это рост до должности того самого младшего специалиста. Да и то, скорее, из-за политики компании, которая использовала вакансии помощников в качестве своего рода стажировки. Личный ноутбук, что обнаружился дома, был старым и частенько зависал, зато телефон работал вполне стабильно. Так что за прошедшие выходные я успел поглотить массу информации. На первый взгляд, мир напоминал мой старый, но отличия тут тоже имелись. Освоение космоса не продвинулось дальше земной орбиты, уровень технологий в отдельных отраслях заметно отставал, а в географии имелись определенные отличия. Если крупные города и страны, по большей части, назывались точно так же, то вот их отдельные районы, улицы или площади могли зваться абсолютно иначе. Скорее всего, имелась и масса иных мелочей, которые я пока просто не заметил, никогда плотно не интересовался Кореей, хотя несколько раз тут бывал. К счастью, память реципиента была на месте, что позволяло рассчитывать на отсутствие очевидных и необъяснимых проколов. А вот стартовые позиции, в моем случае, не слишком радовали. Да и текущее положение дел, при котором я мог позволить себе лишь дешевую лапшу с овощами, смотрелось удручающе. Выйдя на своей станции, я перешел улицу и зашагал к нужному зданию, пятиэтажной постройке, где размещались все отделы Chen Marketing. Штаб-квартира Chen Group базировалась в небоскребе, ближе к центру города, но офисы многочисленных дочерних структур, которыми руководили члены семьи, были разбросаны по всему Сеулу. Наше агентство возглавлял Йон Чен, младший сын председателя правления. По слухам, Chen Marketing, на который замкнули все процессы продвижения предприятий группы, был создан специально под него. Кивнув апатичным охранникам на входе, я начал подниматься на второй этаж, где размещался наш офис, и, завернув за угол, едва не рухнул на пол. Так обычно и происходит, когда в вас врезается несущаяся во весь опор девушка. С трудом удержав баланс, подхватил ее под локоть. Агасси-1, Агасси, вежливое обращение к молодым девушкам, аналог английского мисс или испанского сеорита. Вы в порядке? Та выровнялась и раздраженно выдернула руку из моих пальцев. Смотри, куда идешь? Наклонившись, я поднял с пола несколько упавших папок с документами и протянул ей, используя паузу, чтобы рассмотреть девушку. Недешевое легкое пальто, идеальная кожа, уверенный взгляд, на ногах сапоги, которые по дороге сюда я видел в рекламном ролике на щите, стоили они, почти как моя годовая зарплата. Лица в моей памяти не имелось, а сторонних клиентов тут не бывало, что приводило к определенным выводам. Извините, но вы же сами врезались в меня. Мой неглубокий наклон головы ее не удовлетворил, а услышанная фраза абсолютно точно не понравилась. Но выдержка оказалась на высоте, вымещать накопившееся раздражение на случайном человеке она не стала. Вместо этого обогнула меня, шагнув к лестнице. Я же повернулся ей вслед. Травяной чай. Та резко притормозила и, обернувшись, непонимающе посмотрела на меня. Травяной чай, я согласно кивнул. Именно так, и 15 минут полной тишины, в изолированном помещении, где не будет вашего телефона или иных средств связи. Отлично успокаивает нервы, прочищает мозги и помогает принять верное решение. Она изумленно смотрела на меня, не зная, как реагировать. Я же еще раз кивнул на прощание и не спеша двинулся дальше по коридору. Мое появление на рабочем месте полностью проигнорировали. Лишь Инсо, который последние 4 года был моим единственным соседом, вяло махнул рукой, сразу же вернувшись к общению в рабочем чате. Угловой стол в заднем ряду общей комнаты считался низшим в иерархии отдела. Ниже стояли только помощники младших специалистов, у которых вовсе не было постоянного рабочего места. Старшие размещались отдельно и сидели около окон, а 2 заместителя начальника вовсе располагались внутри собственных кабинетов. Включив рабочий компьютер, я занялся рутиной, поиском на стоках подходящих изображений для презентации. Задача, которую можно было поручить любому стажеру, но координатор рабочей группы по рекламе удобрений для сельского хозяйства считал, что на большее я не гожусь. Механически отбирая то, что потенциально может пригодиться, я посматривал на коллег. Исправлять ситуацию с социальным положением было остро необходимо, я не собирался всю жизнь оставаться на этой кадровой позиции, постепенно становясь самым старшим по возрасту и младшим по должности. Гипотезу о том, что я здесь навсегда, мой разум принял еще вечером субботы, окончательно в ней утвердившись на протяжении воскресенья. Пластичность и гибкость психики были базовыми среди моих прошлых навыков, позволяющих адаптироваться почти к любой среде. Сработали они и сейчас, получилось воспринять ситуацию спокойно и немного отстраненно, не впав в состояние нервного срыва. Полчаса прошли в режиме монотонной рутины и тренировки мышления, а потом распахнулась дверь кабинета начальника отдела и оттуда гордо вышагнул Мён Квак. В разработке рекламных концепций он был крепким середнячком, но зато являлся настоящим асом в налаживании отношений с руководством и неукоснительно следовал его воле. Когда ты контролируешь создание рекламы для всех компонентов семейной корпорации, легко сделать так, чтобы продукт неудобного человека провалился или показал намного худшие результаты, чем мог бы. Для этого даже откровенного саботажа не нужно. Достаточно включить в рабочую группу узких профессионалов, поставим им задачи, абсолютно отличные от основного профиля, чтобы потом с полной честностью утверждать, что выделил людей, которые уже участвовали в десятках успешных проектов и даже получили за них премии. При необходимости, можно и список рекламных кампаний приложить. Для того, чтобы осознать тонкость подставы, необходимо погрузиться на самый базовый уровень и детально разобрать, кто и чем в отделе занимается, что предполагает наличие внутреннего источника информации, который рискнет пойти против начальства. Причем, не против шефа отдела креативной разработки, который в таких ситуациях выступал лишь исполнителем. Речь шла о противостоянии самому Йончину, на что решиться было куда тяжелее, даже если тебе предлагали неплохое вознаграждение. К тому же, после разработки концепции, в дело включались иные отделы, что притворяли ее в жизнь. Человеку со стороны, который мало смыслил в продвижении продуктов, было сложно понять, на каком именно этапе что-то пошло не так. Мы отлично поработали на прошлой неделе и показали результат. Теперь надо стараться еще лучше. Любой ценой закончить все проекты к пятнице. Начальник принялся исполнять свой любимый и классический в офисной корейской среде трюк. Да, санбаним 2, санбэ, обращение к старшему коллеге. При высоком статусе коллеги к обращению прибавляется уважительный суффикс ним. Сделаем, санбаним. Выполним любой ценой, санбаним. Сотрудники на разные голоса выразили понимание важности слов руководства, озвучивая то, что должны. Мёнгвак добрался до центра комнаты и горделиво повел взглядом. Нам поручили новый проект для Chen Pharmaceutical, и я лично возьму его под контроль. Мы сделаем лучшую рекламу в Корее, чего бы это ни стоило. Персонал снова разразился восторженными возгласами, а старшие специалисты обменивались настороженными взглядами. Раз Мёнгвак решил забрать себе бонусы от новой рекламы фармацевтики, значит, один из них станет его заместителем по рабочей группе, который выполнит всю основную работу, получив за это скромную премию в рамках отдела, тогда как основное вознаграждение заберет себе шеф. Правда, объявить о составе группы он не успел. В дверях появилась та самая девушка, с которой я столкнулся утром, и начальник немедленно согнулся в поклоне. «Здравствуйте, госпожа, чем я могу вам помочь?» Поклон был недостаточно глубок, а в тоне голоса не слышалось уважительных ноток. Гостья однозначно стояла выше него в иерархии, но, похоже, только формально. «Вы обязаны выделить мне персонал для разработки и реализации рекламной кампании. Председатель разрешил провести ее самостоятельно. Вот бумаги». Последние слова она едва ли не выкрикнула, протягивая Мёнгваку папку с документами, от которой тот сразу отмахнулся. «Ну что вы, госпожа, я верю, но все мои люди заняты, их никак нельзя оторвать от дел». Брюнетка в короткой юбке и декольтированной белой рубашке шагнула вперед, а на красивом лице появилось выражение раздражения. «Вы обязаны передать мне персонал для автономной рабочей группы». Тот изобразил на своем лице крайнее сожаление, но мелкие мимические детали сигнализировали, что начальник искренне наслаждается происходящим. «Если я обязан, то обязательно выполню, госпожа». Слово председателя нерушимо, но я не могу заставить людей трудиться сверх меры. В сутках всего 24 часа, госпожа. Говоря, он не прекращал кланяться, а я открыл рабочий чат. Как и предполагалось, там уже кипело живое обсуждение. Девушка, которая к нам явилась, была Чжи Чен, племянницей председателя, которая ранее поддержала своего отца в борьбе за власть внутри группы, а после того, как тот проиграл, угодила в опалу. Формально, ее отдел не отстраняли, но поддержки сверху она полностью лишилась, что позволяло младшим членам семьи действовать на свое усмотрение. «Мне нужны люди из твоего отдела, Мёнгвак, немедленно». Начальник изобразил на лице сожаление, а я выпрямился на стуле, уставившись на него и стараясь выделиться на фоне коллег по цеху, вполне предсказуемо обратив на себя внимание и спровоцировав появление в голове шефа новой гениальной идеи. «Значит, я дам их, госпожа, вернее, его. У меня всего один свободный специалист, но зато какой. Мин Джинхо, собери свои вещи и отправляйся с госпожой. Отныне ты переходишь в ее полное подчинение до окончания проекта». Справа на меня сочувственно покосился Инсо, а остальные тихо загудели. Я же выключил рабочий компьютер и поднялся со своего места. 8 лет опыта работы, десятки реализованных проектов. Мин Джинхо отлично справится, госпожа, не сомневайтесь. Сделает любой ценой. Подхватив свою сумку, я вышел из-за стола. Чжи Чен выглядела злой и разочарованной. Думаю, прекрасно понимала, что ей подсунули отнюдь не высококлассного профессионала. Я же посмотрел на шефа отдела. Мне понадобится рабочий ноутбук и полный доступ ко всем инструментам рабочего профиля, санбэ. Растерялся тот всего на секунду, по истечению которой вновь закивал. Само собой, Мин Джинхо, я немедленно отправлю заявку в отдел снабжения. Я слегка наклонил голову, вызвав гул возмущения среди сотрудников. А за моей спиной послышался голос племянницы председателя. «Всего один человек, ты даешь мне только одного работника, Мёнгвак». Тот согнулся в поклоне. «Завтра я пришлю новых людей, госпожа, еще двоих, но пока свободен только он. Мин Джинхо станет отличным координатором проекта. Уверен, к завтрашнему дню отдел кадров срочно наймет пару первых попавшихся соискателей, которых сразу зачислит в креативную разработку, а потом перебросит в автономную рабочую группу. Повезет, если у них будет хотя бы небольшой профильный опыт. Раздраженно хмыкнувшая девушка круто развернулась, зашагав к выходу, и я уверенно двинулся следом. Оказавшись в коридоре, окликнул ее. Отдел снабжения в другой стороне, Агасси. Та замедлилась, оглянувшись на меня. Давай самый быстрее, у тебя же есть машина. Увидев, как отрицательно качаю головой, тяжело вздохнула. Тогда я буду ждать внизу. Поторопись. С получением ноутбука я справился за какие-то несколько минут. Мёнкваку не терпелось скорее разрешить ситуацию, так что запрос он и правда отправил немедленно. А спустившись вниз, обнаружил девушку, болтающей по телефону около автомобиля. Последний я тоже оценил, Генезис 90. Местный, но дешевым я бы его не назвал. Хотя для кого-то из членов семьи Чен это, скорее, нижняя планка допустимого. Где-то на самой грани с бедностью. Представляешь, он мне дал всего одного человека, и у меня запрет на привлечение сторонних подрядчиков. Я даже своих людей задействовать не могу, если стану нанимать кого-то с нужным опытом, сразу сольют дяде и прощай компания. Не представляю, что делать. На секунду замолчала, выслушивая ответ собеседника. Спасибо, Анни 3, Анни, обращение девушки к старшей подруге или коллеге женского пола. Но если твои люди подключатся, об этом тоже сразу узнают. Тогда нам обеим по голове настучат. Судя по обращению, которое использовали между собой только девушки, Чжи Чен общалась с подругой из бизнес-среды, достаточно близкой, чтобы изложить той свои страхи и опасения по поводу рекламной кампании. Заметив меня, она быстро попрощалась и сразу же распахнула дверь автомобиля. Недовольно покосилась, когда я расположился на соседнем переднем сиденье, но комментировать не стала. Мне же с этой позиции было банально удобнее оценивать мимику собеседника. «Что ты умеешь?» Начала она разговор, когда мы выкатились на дорогу. «Многое. С рекламой тоже справлюсь», – заверил ее я, краем зрения наблюдая за реакцией. Племянница председателя цокнула языком. «Ащ». 4. «Ащ». Самое распространенное корейское ругательство. Дословный вариант зависит от интонации голоса и контекста. Варьируется от блин до ПЦ. Я просмотрела список рабочих групп. Ты никогда их не возглавлял. Как объяснишь? Промолчав, я зашел в свой рабочий профиль с телефона. Как и предполагал, мой статус уже изменили на координатора автономной рабочей группы, загрузив материалы по проекту. Весьма скудные, надо сказать. Продвигать требовалось агентство Chen Entertainment, недавно созданное и являющееся полным новичком на рынке. Они даже модели не смогли набрать. Что молчишь? Я с тобой разговариваю или с кем? Оторвав взгляд от экрана, я повернулся к девушке. Вы знаете поблизости хороший тихий ресторан? Брови Чжи взлетели вверх. Умереть захотел 5. Умереть захотел? Жить надоело? Классические обороты корейской речи. В вольном переводе обычно трактуются в формате «ты не охренел часом? Ты за кого меня принимаешь?» Ответ был автоматической реакцией. Ничего лучше сбитая с толку и немного смущенная девушка придумать не смогла. Я же спокойно объяснил. Вам нужно успокоиться, а мне все обдумать. Сейчас мы пообедаем, а к вечеру у вас будет концепт рекламной кампании. Она недоверчиво покосилась на меня, ненадолго задумалась, а потом включила поворотник и начала перестраиваться в крайний правый ряд. Чжи Чен не рассчитывала, что внутренние рекламщики корпорации добросовестно отнесутся к ее заданию. После того, как отец попытался прижать старшего сына председателя, перехватив контроль над фармацевтической компанией, все пошло наперекосяк. Если бы у него получилось, то он бы смог поддержать своего сына в будущей борьбе за кресло главы Chen Group. Но ее отец проиграл и оказался сослан в филиппинский филиал компании с офисом в 200 квадратных метров и крохотными финансовыми потоками. А двоюродные братья и сестры одномоментно стали врагами, в лучшем случае, негативно настроенными нейтралами. Председатель, которого эти распри напрямую не коснулись, старался блюсти формальный нейтралитет, но нанять ей стороннюю организацию не позволил. Сослался на кодекс Chen Group, в котором было указано, что подобное допустимо только в экстренных случаях. Ее ситуация, с точки зрения главы корпорации, к таковым не относилась. Теперь она сидела в ресторане и поедала неплохой чипчхэ, совершенно не радуясь его вкусу, что раздражало вдвойне, а расположившийся напротив самоуверенный тип, которому было под 40, пялился в свой ноутбук. Что он вообще сможет придумать за такое короткое время? Наверняка сейчас выдаст какой-то бред. Ей же абсолютно точно отдали самого бездарного сотрудника, лишь бы соблюсти формальности и не доводить дело до обращения к председателю. Завтра пришлют еще двоих, что будут совсем полными нулями. Возьмут первых попавшихся бродяг на свалке, оденут в дешевые костюмы и пошлют к ней на такси. С ее настанется такое провернуть. Сотрудник поднял голову, оторвав взгляд от экрана, и уставился на нее. На секунду скользнул взглядом в область декольте, заставив ее замереть с палочками в руках. Да что он себе такое позволяет? Кем себя возомнил? У вас нет никаких преимуществ перед конкурентами. Ни опыта, ни звездных клиентов, ни высококлассного персонала. Абсолютно ничего. Она едва не поперхнулась от такой наглости. Чжи и так все это знала. Но агентство талантов было единственным приличным бизнесом, который можно было запустить в рамках выделенного бюджета. Не сеть лапшичных же ей открывать? Позор. Да и не пропустит никто такой проект. Девушка судорожно жевала, чтобы, закончив процесс, показать наглецу всю глубину своей ярости, а он спокойно продолжил. Бюджет небольшой, возможности ограничены и классические варианты не подойдут. Если вы купите 20 рекламных щитов в Сеуле, это будет каплей, что без следа растворится в море. Социальные сети результат дать могут, но они уже забиты схожей рекламой, а передавить конкурентов объемом бюджета никак не выйдет. Чжи уже доживала, но пока решила придержать свое возмущение. Мин Джинху озвучивал вещи, из-за которых ей хотелось грязно ругаться, да и смотрел прямо в глаза, порой скользя взглядом ниже. Никакого уважения, но при этом честно обозначил проблему и не пытался подсунуть ей вариант, который сожрет весь бюджет, не дав почти никакой отдачи. Поэтому она решила подождать и дослушать. Раз уж он начал говорить, пусть закончит. Тем не менее, именно социальные сети могут стать тем каналом коммуникации, через который вы дотянетесь до нужной аудитории. Только подход придется применить не совсем стандартный. На этом момент Чжи не выдержала. Какой именно подход? Что ты предлагаешь? Глава и единственный работник ее рекламной группы улыбнулся. Для начала нам понадобится молодая красивая девушка. Глава 2. Стоило мне озвучить первую часть предложения, как Чжи мрачно уставилась на меня. Угадать ее мысли по выражению лица было несложно. Мол, всем вам, 36-летним холостякам на линейных должностях, первым делом нужны юные красотки. Тем не менее, благополучно промолчала, ожидая продолжения. А я не заставил себя ждать. Мы представим ее в качестве модели вашего агентства и покажем весь ее день, начиная пробуждением в квартире с видом на реку Хан и заканчивая ужином со знаменитостью. Только понадобится кто-то со старыми аккаунтами в социальных сетях, чтобы был виден контраст, а она сама могла заявить, что какое-то время назад начала работу с Chen Entertainment и теперь ее жизнь круто изменилась. Чжи посмотрела на меня со странным выражением лица и, наклонившись чуть вперед, яростно зашептала: «Ты с ума сошел? Ее же потом найдут конкуренты, которые сразу журналистов пошлют. Сделают интервью, разоблачение и скандал таким окажется, что мы пойдем ко дну, даже не выйдя из порта». Я отпил горячего кофе и взглянул на Чжи. «А что они будут разоблачать? Девушку нужно найти среди бывших моделей или певиц, которые не добились успеха в других агентствах. Мы с ней подпишем договор на обычных условиях и дополним его контрактом на съемки серии рекламных роликов. Естественно, заключив соглашение о неразглашении. Если вдруг какая проверка, все бумаги в порядке и она наш клиент. Сама рассказать ничего не сможет, даже если деньги предложат. Потому что сумму штрафа за разглашение мы выставим такую, что тут и почкой будет не отделаться». Лицо собеседницы стало удивленным, и я махнул рукой: «Не бери в голову. Черный юмор. Чем еще тебе не нравится план?» Чжи постучала сжатыми в правой руке палочками по столу. Подумала: они же смогут все проверить. Адрес ее квартиры, доходы, образ жизни. Сразу станет ясно, что никаким видом на реку Хан там и не пахнет. На моем лице появилась довольная улыбка. «Ты не осознаешь всей глубины замысла. Это будет не только рекламная кампания нового агентства, но и продвижение первой его модели. Представь, какую известность получит ее лицо и сколько на этом можно будет заработать. Кто знает, возможно, в бюджете очень быстро появятся деньги на аренду нужного жилья. А если нет, никто не мешает отправить ее за границу для работы с иностранным заказчиком. Пусть пару месяцев расслабится на Бали, пока тут о ней все забудут. Уж на это денег точно хватит. Она снова погрузилась в размышления, потом встрепенулась. Когда это мы успели перейти на «ты»? Я с самого начала этой беседы принял позу, которая практически повторяла ее, и копировал жестикуляцию. Тембр голоса же звучал так, чтобы расслаблять и снимать тревожность. Конечно, с измененными голосовыми связками у меня вышло бы лучше, но результат и так был налицо. На фоне своего нервного поведения в машине, сейчас Чжи была олицетворением спокойствия. С того момента, как я предложил тебе гениальный рекламный концепт, а ты это вообще сделала сразу же, как только в меня врезалась. Раздражение в ее глазах мелькнуло, но быстро погасло. Сейчас девушка была погружена в размышления, оценивая перспективы предложения. Хороший момент, чтобы установить более тесный профессиональный контакт. Хотя стоило признать, одна расстегнутая пуговица на ее рубашке точно была лишней. Почему ты думаешь, что это сработает? Все агентства снимают ролики со своими моделями и айдолами. В сети их множество. Популярными становятся немногие. Она уже почти определилась. Оставалось совсем немного, объяснить технические моменты. Ее день будет заснят целиком, Агасси. Понимаешь, группа видео, между которыми будут небольшие перерывы. Вот она в нижнем белье поднимается из постели, вот чистит зубы, а вот обнимается со своим радостным парнем, который искренне рад успеху любимой девушки. Ругается с кем-то по телефону, поправляет макияж в женском туалете, случайно ломает каблук туфли, поднимаясь по лестнице, выбирает, какое платье ей надеть и какие трусики под него выбрать на случай приятной неожиданности. «Мы покажем все». На фразе про трусики Чжи сдержанно кашлянула, с интересом впившись в меня взглядом карих глаз. Настоящая Корея сильно отличалась от тех образов, что всегда рисовали в сериалах и фильмах. Первое свидание тут тоже могло закончиться в постели, а телесный контакт между полами не считался чем-то сверхъестественным. Тем не менее, упоминание выбора белья вызвало у девушки реакцию. А я закончил свою мысль. Люди обожают подглядывать за чужой жизнью. Чем больше интимных подробностей, тем выше интерес. Грани мы переходить не станем, но возможность используем по полной. Нам нужен отклик. Репосты, распространение в чатах, пересылка видео в личных сообщениях, а в идеале, его размещение на новостных ресурсах. Бесплатное, хочу заметить. Потратимся только на первичную раскрутку в социальных сетях. Чжи медленно кивнула. Ладно, считай, что идея мне нравится. Но есть проблема. Квартиру и машину можно арендовать. А откуда взять звезду, с которой она будет ужинать? Одежда, обувь, сумочки. Раз мы показываем высокий уровень, значит все должно быть брендовым. Бюджет столько не потянет. Я скосил глаза на открытый ноутбук. Сумма проекта действительно была невеликой. 15 миллионов вон, из которых едва ли не треть уйдет на аренду подходящей квартиры с разрешением съемок на ее территории. Плюс, какая-то сумма на аренду автомобиля. Неизбежно возникнут мелкие сопутствующие расходы, которые в сумме наверняка потянут на пару миллионов вон. Ну и одежда, которой в квартире успешной модели должно быть полно. Даже если набрать груду подделок под бренды, в сумме выйдет солидно. Собеседница восприняла мое молчание по-своему и сочла нужным уточнить. Превысить бюджет я не могу. Внешний аудит со стороны Чен Финанс, они сразу все выявят и доложат председателю. Взяв в правую руку чашку кофе, я вопросительно посмотрел на нее. А зачем превышать бюджет? Квартиру и машину придется оплатить. Да, можно было бы заработать и на этом, но тогда рекламная суть видео будет слишком очевидна. Сумочки у тебя наверняка найдутся. Как и дорогая одежда. Если размер не подойдет, можно попросить о помощи подруг. С драгоценностями проблем вовсе не вижу. Останется только отыскать подходящую знаменитость. Та сразу нахмурилась. Отдать свою одежду другой девушке, чтобы она в ней ходила, и ты хочешь, чтобы я ее потом носила? Отпив кофе, я невозмутимо пожал плечами. Я могу хотеть все, что угодно, даже того, чтобы ты вовсе ходила без одежды. Но сейчас мы обсуждаем концепт рекламной кампании, а не мои желания. Чжи Чен замерла, изумленно смотря на меня. Небольшой укол вывел ее из состояния равновесия, в которое она вошла, но пока недостаточно. К слову, про отсутствие одежды. По-моему, у тебя расстегнута одна лишняя пуговица на рубашке. Или это тайная реклама кружевного нижнего белья? Если так, то стоило как-то обозначить бренд. На щеках девушки проступил румянец, и она машинально потянулась к одежде. Не скажу, что я идеально выполнил этот простейший психологический прием, но, в целом, он сработал. Уровень ее нервозности за время нашей беседы заметно снизился, а мысли перестали кружиться около идеи о неминуемом провале, непрерывно повышая уровень тревоги. Сейчас же ее сознание вовсе вырывалось из закольцованной колеи страха. Застегнувшись, она вновь посмотрела на меня, постаравшись придать лицу абсолютно невозмутимое выражение. «Ладно, пусть одежду, аксессуары и украшения я ей найду, но где взять знаменитости, как уговорить? Все айдолы и модели принадлежат другим агентствам, делиться с нами никто не станет». Я тоже подался вперед, смотря ей в глаза. «Узко смотришь на проблему. Подойдет кто угодно, известной публике. Актер, гонщик, ведущий популярного шоу, блогер». Чжи на какое-то время задумалась, но в конце концов с сомнением покачала головой. Почти все публичные лица связаны с кем-то из конкурентов. Участвовать за доброе слово они не станут, не тот у нас размах. Полные новички на рынке, а денег, чтобы им заплатить, не хватит. Для гонорара понадобится еще 4 таких же бюджета. Говоря, она оценивающе смотрела на меня, ожидая реакции встречного предложения. Стоило девушке успокоиться, как общаться с ней стало куда проще. Зарубежный актер – идеальный вариант, с местными конгломератами они не связаны и никого тут не знают. И нам же будет лучше. Журналисты не доберутся до такого с детальными расспросами. Чжи Чен посмотрела на меня так, как будто внезапно засомневалась в умственных способностях. «И ты, значит, думаешь, что такой прилетит сюда за собственный счет и снимется полностью бесплатно?» Я продемонстрировал ей улыбку. «Возможно, не за свой, но есть у меня пара идей, как сделать так, чтобы платить за это пришлось кому-то еще». Та рассмеялась, откинувшись на спинку стула. Потом глянула на меня блестящими от выступивших слез глазами. «Если у тебя получится, угощу говядиной на ужин. Это же надо, чтобы платить за это пришлось кому-то еще. Кому расскажу, не поверит ведь». Шумно выдохнув, подцепила палочками порцию еды и, отправив ее в рот, поинтересовалась. «Язык у тебя подвешен, мозги работают, амбиции через край, зарубежную знаменитость к нам собрался бесплатно тащить. Почему до сих пор на позиции младшего специалиста? Значит, мое рабочее досье она все же посмотрела до конца. Видимо, перед тем, как звонить подруге и жаловаться на жизнь, окружающая среда была неподходящей для проявления инициативы». Ответ был одновременно четким и размытым. Вроде и понятно, что я хотел сказать, но при этом истолковать можно сразу несколькими способами. Чжи Чен на момент задумалась, а я тоже пустил в дело палочки, которые взял правой рукой. Желудок уже давно намекал, что организму не помешает подкрепиться, и я решил, что сейчас вполне подходящее время. Племянница председателя тоже активно поглощала еду, параллельно о чем-то напряженно раздумывая. А когда я расправился со своей порцией, осторожно поинтересовалась: «Зачем ты все это делаешь?» Заметив недоумение в моем взгляде, почти сразу добавила: «Ты работаешь в Чен-маркетинг, структуре, подвластной Йону. Если ты справишься с задачей и вернешься, тебя попросту сожрут. Для чего все это тебе лично?» Я допил кофе и посмотрел в ее полные любопытства глаза. «Разве меня не назначили главой автономной рекламной группы?» Она слегка наклонила голову. «Назначили. Но...» Фразу она заканчивать не стала, так что я продолжил. «Что говорится в кодексе Чен-групп по самоотдаче работников, напомни. Если не ошибаюсь, там есть слова о том, что каждый должен выкладываться по полной, работая ради блага всей компании и ее коллектива». Не отрывая взгляда от ее глаз, завершил свою мысль: «Я всего лишь добросовестно выполняю распоряжение своего прямого руководства и следую кодексу Чен-групп, не более того, а еще не прочь получить бонус за успешную реализацию проекта». В глазах девушки светилось отчетливое сомнение. В ответ же на последнюю фразу она вовсе качнула головой: «Ты же из креативной разработки, реализацией займется кто-то еще». Ноутбук был закрыт, но я отлично помнил категорию, к которой отнесли автономную рабочую группу, как и свой личный статус в качестве координатора. «Проверь профиль. Боюсь, мне придется заниматься задачей до конца, но это даже к лучшему, не придется никому ничего объяснять». Прищурившись, Чжи заглянула в телефон и невольно охнула. Было отчего: на самом деле, когда младшего специалиста отдела креативной разработки ставит рулить не узким проектом по его профилю, а вешают на него ответственность за весь процесс полностью, саботаж становится очевидным. В этот раз Йон Чен не счел необходимым даже соблюсти формальные рамки благопристойности. Чего я пока до конца не понимал, так это мотивации председателя. То ли он хотел чужими руками напомнить детям мятежного брата, что их место во втором эшелоне, то ли желал оценить потенциал племянников, посмотрев на тех, кто выплывет в подобной ситуации. А может быть, ему вовсе было наплевать на все, кроме финансовых показателей центральных подразделений корпораций, что находились под его прямым руководством. Когда мы покинули ресторан и уже дошли до парковки, телефон Чжи тихо звякнул, оповещая о пришедшем сообщении. Девушка клацнула по нему и сразу же остановилась, впав в ступор. Ащ, чертов демон, сколько проблем из-за одной тупой сволочи. Телефон был отправлен в полет и разлетелся на куски, ударившись об асфальт. А Чжи, с полыхающим от злости взглядом, повернулась ко мне. Результат получасовой обработки в ресторане был практически полностью нивелирован за считанные мгновения. У нас всего 5 дней. 5. Что теперь делать? Глава 3. Чжи Чен была в ярости. Второй сын председателя курировал производство удобрения и никакого отношения к ее агентству не имел. Но это не помешало ему использовать пресс-конференцию, чтобы заявить о появлении нового подразделения Чен Групп, которое станет заниматься поиском талантов и откроется уже через 5 суток. К удивлению девушки, классический неудачник из Чен Маркетинг, услышав ее слова, остался полностью спокойным. Целых 5 дней, справимся. Теперь поехали в офис. Пора бы уже заняться делом. Она машинально кивнула и, повернувшись к нему спиной, наклонилась, собирая детали телефона. Через секунду в голове девушки промелькнули сразу две мысли. Первая и крайне неожиданная для нее самой о том, как она сейчас выглядит сзади, в своей короткой облегающей юбке. А вторая, за каким девятихвостым лисом она слушается команд офисного работника, который в иерархии стоит, как минимум, на полтора десятка ступеней ниже. Выпрямившись, она круто повернулась к нему и обнаружила, что тот пялится в телефон. Вот же скотина, тут такой роскошный вид открывался, а он, значит, вот так, с чего ты взял, что можешь тут отдавать приказы? Тон звучал напористо и обычно заставлял работников семейных компаний склоняться в поклонах, пусть и не всегда искренних, но этот социальный общепенец лишь недоуменно посмотрел на нее. А я разве отдавал? Просто предложил поехать в офис. Сама же сказала, у нас всего 5 дней. Чжи возмущенно фыркнула, держа в руках части разлетевшегося на компоненты телефона. На первый взгляд, этот рекламщик был прав, но девушка чувствовала подвох. По форме это, может, команды и не было, но на деле ею являлось. Только вот, как это объяснить работнику с отбитыми социальными рефлексами, которые не чувствуют границ? Двинувшись к машине, она чуть замедлилась, давая ему возможность распахнуть перед ней дверь. Но, вместо этого, Мин скользнул к своей стороне и остановился, ожидая, пока она достанет ключ. Внутри от чего-то болезненно укололо самолюбие, что заставило Чжи удивленно нахмуриться. Какое ей дело до поведения сотрудника с самого социального дна корпорации? Не посмотрел на задницу и не открыл дверь, его же проблема. Значит, упустил свой шанс. Стоп, о чем я вообще думаю? У него никогда и не было ни единого шанса. Я из семьи Чен, в конце концов, а не рыбу в море ловлю. Усевшись на сиденье, она раздраженно сунула части телефона в руки Джин Хо. На вот, займи себе руки, пока мы едем. Офис Чен Интертеймент выглядел слегка футуристично за счет архитектурного решения с выгнутой, идущей волнами крыши и отделки внешних галерей третьего этажа, которые выступали за периметр несущих стен. На внутреннее содержание это, правда, влияло мало. В абсолютно пустом холле нас встретил одинокий охранник, сразу же согнувшийся в поклоне, а пока мы поднимались наверх, нам попался всего один сотрудник. Молодой парень в очках, который тоже отвесил поклон и постарался быстрее скрыться из виду. На третьем этаже Чжи, которая за время поездки успела остыть, пусть и постоянно косилась в мою сторону, остановилась. Развернувшись ко мне, поинтересовалась, что тебе сейчас нужно, чтобы немедленно приступить к работе. На ближайшие несколько часов только свободный кабинет, неограниченный доступ к кофе и тишина. Изогнув бровь, она уточнила, а потом, я в ответ пожал плечами. Хотя бы один человек, который владеет навыками элементарного поиска в сети и способен работать на компьютере. Девушка продолжала сверлить меня взглядом, и я счел необходимым пролить немного света на свои планы. Сегодня нужно выбрать кандидатуры на роль главной героини рекламной кампании. Если получится, то с некоторыми встретиться. Завтра нам необходимо уже определиться и начать прорабатывать сценарий. Плюс, подбирать под нее одежду, определиться с квартирой и машиной. Сценарием я займусь сам, а для всего остального тоже потребуются люди. Чжи состроила скептическую гримасу. Текст она и сама заучит. А всю тяжелую работу ты, значит, решил спихнуть на других? Я сменил позу на более открытую и вновь заговорил, скорректировав тембр голоса. Ты забываешь о важном компоненте – поиске знаменитости. Если открытие через 5 дней, то послезавтра вечером у нас должны быть готовы сырые материалы. А к утру 4-го дня необходимо закончить монтаж, начать загружать видео в сети и запустить трафик. Что значит одну простую вещь? Звезда понадобится на съемках через 1 день. Это и станет моей основной задачей. Плюс общая координация процесса. Считаешь мало? Глава агентства по поиску талантов смешалась, вильнув взглядом в сторону. Думаю, это нереально. Нельзя за 2 дня найти знаменитость, убедить ее и все организовать. Снова посмотрев на меня, продолжила. Может, без него, придумать какой-то другой финал? Например, отдых в моей компании? Нормально ведь, ужин с директором. Я улыбнулся. Не подойдет. Нужен кто-то известный. Если не на уровне суперзвезды, то хотя бы вызывающий ассоциации у солидной части аудитории. Она насупилась, смотря на меня с некоторым возмущением. Но возражать не стала. Нервная система девушки вернулась к относительной стабильности. А если посмотреть объективно, я был прав. Ужин с малоизвестной племянницей председателя Ченгрупп в лучшем случае не вызовет никаких эмоций, а в худшем может поднять негативную волну. Выделенный мне кабинет был большим и почти пустым. Шкаф, стол и кулер с водой. Вся обстановка. Но для работы этого было более, чем достаточно. Я повесил пиджак на спинку кресла и, расположившись в последнем, открыл ноутбук. После чего принялся за сценарий, стремительно погружаясь в состояние максимальной концентрации. Методика сейчас работала далеко не так эффективно, как могла бы, но скорость и качество рабочего процесса значительно увеличивала. Вынырнув из этого состояния, я откинулся на спинку кресла и едва не застонал от боли, которая прострелила шею. Потом ощутил ноющую поясницу и резь в запястьях. Новое тело не держало нагрузок даже в таком, относительно слабом режиме. Что значило, стоит озаботиться тренировками. Чем быстрее, тем лучше. Я уже собирался встать и размяться, когда в верхнем правом углу документа вспыхнула иконка, какой-то еще сотрудник зашел в файл, посмотреть на происходящее. Молниеносно клацнув по клавиатуре, я выделил все написанное, после чего нажал еще на 2 клавиши, вырезав текст полностью. Сначала хотел вставить его в простенький текстовый документ, откуда потом снова перенести в рабочую систему, но решил, что, в случае с корпоративным ноутбуком Chen Marketing, лучше не рисковать и оставил материал в буфере обмена. Оттуда его можно вытащить, только если некто целенаправленно озаботится такой задачей, что было крайне маловероятно. На будущее сделал пометку, тщательнее рыться в памяти, когда речь идет о чем-то подобном. Никто не акцентировал внимание на контроле со стороны старших по должности и возможности удаленного доступа к технике, но займись я изучением вопроса внимательнее, и все бы сразу оказалось на поверхности. Впрочем, это не отменяло потребности в надежном рабочем инструменте. Так что я поднялся из-за стола и, потратив несколько минут на разминку, направился к кабинету Чжи Чен, который располагался через 3 от моего временного рабочего места. Один раз стукнув по двери, я открыл ее и, к своему удивлению, не обнаружил на рабочем месте секретаря. Если подумать, я вовсе его не видел. Хотя это неотъемлемый атрибут любого местного босса. Глава компании, у которого нет своего секретаря, это как минимум странно. Пройдя через приемную, я остановился около двери в сам кабинет, из которого доносились женские голоса. «Анни, я не стану принимать твою помощь. Кто-то обязательно проболтается, и тогда меня снова макнут лицом в грязь». Голос Чжи звучал с нотками легкого раздражения, но за рамки она пока не выходила. «Думаешь, твои люди о всей этой афере не проболтаются? Ты вообще уверена, что этот неудачник справится? Ему 36, почти старик, и ни разу не имел дела с серьезными проектами. Как он вообще способен такое потянуть?» Голос подруги Чжи звучал бодро и напористо, а вот слова мне совсем не понравились. Ни к чему было сбивать боевой настрой перед сражением. Тем более, что формально эта битва самой Чжичены, именно она командовала парадом. Основная часть персонала появится на местах только через 3 дня, а до того, внутри офиса только проверенные люди. И даже из них я почти никого не стану привлекать к процессу, глава Чен Интертеймент парировала, вроде бы, вполне уверенно, но определенные нотки сомнения я в ее голосе уловил. Кашлянув, повернул ручку двери и, толкнув ее, зашел в кабинет. Чжи Чен сидела в своем кресле, сильно опустив его спинку. Девушка максимально откинулась назад, а ноги, с которых она сбросила туфли, напротив, были вытянуты вперед. Ее подруга, одетая в изящное черное платье, с ногами забралась на диван, тоже расположившись с изрядным комфортом. Брюнетка со средней длины волосами и пальцами, что были унизаны многочисленными кольцами. При моем появлении обе вздрогнули, после чего немедленно пришли в движение, принимая более приличествующие своему социальному положению позы. Я же откашлялся, скрывая усмешку, и посмотрел на Чжи Чен. «У тебя в приемной никого нет, если что». Секретарь то ли сбежал, то ли отлучился за кофе. Вторая девушка предвкушающе глянула на Чжи, ожидая взрыва эмоций, а когда его не последовало, удивленно посмотрела на меня. Сама хозяйка кабинета лишь вздохнула и посмотрела на свою подругу, не обращая внимания. У него с головой что-то не то, никакого уважения к старшим. Теперь на лице второй девушки появился вполне искренний интерес, и, судя выражению ее зеленых глаз, мысли в ее голове крутились вовсе не около уважения к старшим. Скорее, она склонялась к иным причинам моего неформального поведения с формальным боссом. Сама Чжи перевела взгляд на меня и, подумав, вновь откинулась в кресле, вытянув ноги, кивнула в сторону подруги. «Это Ун Хонг, член совета директоров Хонг Групп». Потом махнула рукой в сторону меня. «А это Мин Джин Хо, рекламщик, который спасет меня от позора». Глаза ее подруги полезли на лоб, а я подумал, что, возможно, несколько перестарался в своем желании успокоить девушку, потому что сейчас она выглядела уж слишком расслабленной. Впрочем, возможно, у нее просто наступил откат после недавнего стресса. Сделав шаг вперед, я скользнул взглядом по вытянутым стройным ногам. Чжи сейчас крутилась в кресле, и оттого пальцы то погружались в ворс ковра, то выныривали из него. «Мне нужен отдельный ноутбук, никак не связанный с корпоративной сетью». Ун Хонг фыркнула, а Чжи с интересом уставилась на меня. «Зачем?» Я покосился на присутствующее в кабинете постороннее лицо, и Чен расслабленно махнула рукой. «При ней можешь говорить свободно». Запечатлев в памяти выражение лица Хонг, я кивнул. «Как скажешь, ноутбук нужен, потому что все мои действия на старом могут отследить. И если сценарий попадет в руки моих коллег, последствия окажутся вполне предсказуемы». Он и так едва у них не оказался. Я вовремя заметил подключившегося пользователя и вырезал весь текст. Чжи резко выпрямилась в кресле, уставившись на меня. Он точно ничего не успел скопировать. Момент подумав, я качнул головой. Сомневаюсь, что кто-то всерьез озаботился шпионажем. Скорее всего, просто зашли глянуть и посмеяться. Максимум, что он успел прочитать, это первые строчки. По ним ничего не понять. Девушка задумчиво побарабанила пальцем по губам. «Я могу закрыть твой профиль. Вернее, это может сделать айтишник с моим уровнем доступа. Ты же выделен в автономную рабочую группу». Отрицательно качнув головой, я озвучил ответ, почерпнув его из памяти. «Даже в таком случае ёнченные руководители отделов сохранят право доступа». Директор агентства талантов нахмурилась, а ее подруга вдруг поинтересовалась. «Им не покажется странным, если в твоем рабочем профиле не будет никаких материалов?» Сделав пару шагов вперед, я остановился около рабочего стола Чжи и, повернув голову, изучающе посмотрел на Хонг. «Я обязательно оставлю им что-нибудь почитать. Классическую и дурацкую схему с покупкой мест на счетах и рекламой на транспорте». Та немедленно поджала губы, с легкой агрессией поинтересовавшись. «Почему дурацкую? Вполне себе эффективная схема». Чжи, досадливо поморщившись, махнула рукой. «Не спорьте, только 42 рекламщиков тут и не хватало». Я чуть приподнял брови, изобразив немой вопрос, и она объяснила. «Анни курирует маркетинг от лица правления, и неплохо справляется. Твоя схема ей, кстати, понравилась, хотя она и назвала ее рискованной». Хонг глянула на подругу с легким недовольством, но смолчала. Сама Чен сразу продолжила. «Ноутбук тебе сейчас будет. Его соединят с моим, сразу сбрось сценарий. Хочу посмотреть, что у тебя там вышло наваять всего за 3 часа. Что-то еще нужно?» Подумав, я уселся на диван, расположившись с противоположного края от Хонг, которая сейчас взирала на меня с крайним удивлением в глазах, и принялся перечислять. Как я и говорил, потребуется человек, который сможет подобрать варианты квартир и машин для аренды. Плюс еще один, понимающий, где можно отыскать начинающих моделей или участниц групп. Даже если у них будет контракт с другим агентством, это не так критично, уверен, они его разорвут, поняв, что речь идет о реальной работе с перспективой стремительного карьерного рывка. Чжи медленно кивнула и, иронически глянув на меня, прокомментировала. Или перспективе столь же стремительного прыжка в пропасть. Для того, кто никогда не занимался организацией рекламных кампаний, ты в себе слишком уверен. Мне оставалось лишь пожать плечами. Мой талант дремал и ждал своего часа. Теперь его время настало, и он восстанет, как бушующий кит среди океанских волн. Девушки переглянулись и неожиданно засмеялись. Восстанет, как бушующий кит. Смотри, такое на свидание не ляпни. Если только после 4-й бутылки саджу, слова Чен были едва слышны из-за смеха, но разобрать их все же было можно. Очень интересные и неожиданные ассоциации, намекающие на определенный недостаток китов, рискующих погружаться на такую глубину, спокойно парировал я. Хонг залилась смехом пуще прежнего, а вот Чжи посуровила и с досадой посмотрела на подругу. Нажала на кнопку регулирования, выпрямляя спинку кресла и приняла позу строгой начальницы. «Иди в свой кабинет, ноутбук сейчас принесут, к сети его подключит. Она маленькая и сугубо внутренняя, утечки исключены. Помощника для поиска объектов в аренду я пришлю, а моделями займусь сама». Взяв со стола визитку, протянула мне. «Новый телефон тебе тоже принесут, сразу добавь меня в контакты, чтобы не бегал каждый раз и не раздражал. Все, свободен». Когда рекламщик покинул кабинет и девушки остались одни, на какое-то время воцарилась тишина, которую первой нарушила Ун Хонг. «Вы с ним встречаетесь?» Ответом ей стал возмущенный взгляд подруги, в чьих глазах плескалось искреннее негодование. «Ты в своем уме? Как я могу встречаться с кем-то, вроде него?» «Конечно нет. Ун, которая за 7 лет их дружбы неплохо научилась разбираться в ее эмоциях, удивленно хмыкнула. Все указывало на то, что, если они и не встречаются, то, как минимум, любитель неточных сравнений, Чен интересен. И что тебя в нем привлекло?» Директор агентства по поиску талантов впилась гневным взглядом в ее лицо. «Ничего, я же сказала, мы не встречаемся. И вообще, ему 36. Хонг понятливо покивала. «Ну да, а тебе 25. Но вопрос был совсем о другом. Положение спас осторожно постучавший в дверь молодой стеснительный парень в очках, который выслушал команды и, стараясь не отрывать взгляд от пола, быстро покинул кабинет. Дождавшись, пока он уйдет, Чжи подняла руку в предостерегающем жесте. «Больше никаких глупых шуток, Анни. Если в тебе так много энергии, лучше помоги с отбором моделей». Через пару минут они вместе погрузились в изучение социальных сетей, а потом на компьютере Чен тихо просигналила электронная почта, Джин Хо прислал сценарий. В итоге обе на четверть часа выпали из рабочего режима, вчитываясь в текст. Закончив чтение, Чжи откинулась в кресле и неверяще выдохнула. Он все это за 3 часа написал, с репликами, обстановкой, порядком действий. Здесь же 4 роликов с подробным планом. Ун Хонг, которая расположилась рядом с ней, усевшись на стул для посетителей, встала на ноги и неуверенно предположила. «Может, скопировал?» Загоревшаяся идеей подруга быстро проверила случайный 10 отрывков через поиск и, убрав руки от клавиатуры, разочарованно цокнула языком. «Вроде бы, нет. Но если он сам это написал, то я не понимаю, как такой талант не заметили в Чен Маркетинг. Неужели специально задвинули?» Вторая девушка на пару секунд задумалась, после чего тихо проговорила. «Оно, может, и к лучшему, что задвинули. Или не заметили. Сложись все иначе, и ты сейчас была в такой глубокой впадине, куда ни один кит не доберется». Поймав негодующий взгляд подруги, выставила перед собой руки. «Все, умолкаю. Больше ни слова. Давай лучше помогу с моделями, пара часов у меня точно есть. А если ничего не случится, вовсе свободно до конца дня». Чжи по-прежнему смотрела на нее с явным подозрением, ища на лице подвох. Но, в конце концов, согласно кивнула и обе переключились на поиск. Спустя 3,5 часа и множество просмотренных профилей, наметилось сразу 2 места, в которых этим вечером можно было отыскать массу начинающих моделей. По той простой причине, что обе вечеринки устраивались именно для продвижения новых подопечных, пока еще не получивших свою порцию известности. А учитывая открытый доступ на мероприятие, там должно было находиться и немало девушек, которые вовсе не имели никаких договоренностей с агентствами, но весьма этого хотели. И ты отпустишь его туда в одиночку, это же холостяк, которому 36. Проснется завтра утром в компании сразу пары вот таких стройняшек и тебе придется брать их на работу. Ради наглядности Хонг указала пальцем на монитор, где сейчас была открыта одна из фотографий с предыдущей вечеринки. С двумя симпатичными девушками в ультракоротких юбках и облегающих футболках, которые радостно улыбались в камеру. Доверять такую важную работу подобному раздолбаю? Нет уж, схожу с ним и сама все проконтролирую. Не задумываясь, отчеканила Чжи, продолжая листать галерею со снимками, чем вызвала ее улыбку. «Знаешь, я тогда, пожалуй, тоже загляну. Вдруг тебе понадобится поддержка?» Он озвучила свое предложение максимально ровным тоном, но обвести вокруг пальца подругу не смогла. Взгляд, повернувшийся к ней Чен, был полон подозрения. Правда, ответить она не успела. Внимание девушки отвлек звякнувший на столе телефон. Разблокировав его и прочитав сообщение, она подняла ошеломленный взгляд на Хонг. «Этот Джин Хо пишет, что нашел нам какого-то европейского актера и даже получил предварительное согласие». Глава 4. «Ноутбук и телефон мне принес тот самый парень, что встретился нам с Чжи по дороге сюда. Оба чистые и полностью новые, без привязки к корпоративной сети. Я самостоятельно проверил оба устройства и не нашел ничего подозрительного. Конечно, можно было закопать нужную вещь настолько глубоко, что без специального софта не разобраться. Но такая схема казалась мне слишком сложной. Чтобы она стала реальной, должно было сойтись немало пунктов, каждый из которых и по отдельности являлся не слишком вероятным. Айтишник по имени Кён Чхве подключил оба устройства к небольшой сети, в которую помимо них входили три аппарата Чжи и его собственный ноутбук. После чего я обозначил ему критерии поиска подходящего автомобиля с квартирой, и тот удалился, пообещав немедленно приступить к задаче. Я же сходил к вендинговому аппарату и, сделав себе порцию не самого лучшего кофе, уселся за стол, задумчиво смотря на экран ноутбука. Сценарий был уже отправлен, и судя по тому, что никаких комментариев мне не прислали, Чен он вполне устроил. На старом корпоративном ноутбуке я быстро набросал стандартный вариант компании, щиты, реклама на транспорте и немного таргетированной рекламы в социальных сетях. Размазав бюджет по трем направлениям, каждый, кто посмотрит на это хотя бы краем глаза, поймет, что отдача будет ничтожной.